Легкость, настроение и интуиция. Примерно в 1960 году начинающий психолог по имени Сарнов Медник решил, что он определил, в чем заключается суть творчества. Его мысль была одновременно проста и убедительна. Способность к творчеству — это исключительно хорошо работающая ассоциативная память. Он придумал так называемый тест на отдаленные ассоциации, которым и по сей день пользуются при исследовании творческих способностей. Вот вам легкий пример. Возьмем следующие три слова. Домашний, швейцарский, сырок. Какое слово связано со всеми тремя? Наверное, вы уже догадались, что ответ — сыр. Теперь попробуйте это. Исчезать, свет, ракета. Эта задача намного труднее, но и у нее есть правильный ответ. Хотя менее 20% испытуемых найдут этот ответ в течение 15 секунд. Ответ — небо. В последние годы несколько групп немецких психологов, изучавших тест отдаленных ассоциаций, тест вербальной креативности, RAT, сделали интересное открытие в сфере когнитивной легкости. Одна группа задалась двумя вопросами. Можно ли ощутить, что у тройки слов есть решение, прежде чем оно найдено? Как настроение влияет на успех в этом задании? Чтобы это выяснить, сначала одну группу испытуемых обрадовали, а другую расстроили, попросив участников несколько минут думать о счастливых или грустных событиях соответственно. Затем предложили испытуемым несколько троек слов, часть из которых была ассоциативно связана, а другая не связана, и попросили быстро нажать на одну из двух кнопок, указывая, существует ли ассоциативная связь между словами или нет. На каждую догадку выделялось 2 секунды. За это время решение в голову прийти не могло. Первый сюрприз состоит в том, что количество правильных догадок оказалось гораздо больше, чем можно объяснить случайностью. По-моему, это изумительно. Очевидно, чувство когнитивной легкости возникает по слабому сигналу ассоциативного механизма, который как бы знает, что три слова когерентны, то есть ассоциативно связаны, задолго до того, как ассоциация проявляется. Роль когнитивной легкости в принятии решений была экспериментально подтверждена другой группой немецких исследователей. Все манипуляции, повышающие когнитивную легкость, прайминг, разборчивый шрифт, предварительная демонстрация слов, повышают и склонность видеть связь между словами. Другое примечательное открытие — сильное влияние настроения на работу интуиции. Для измерения точности экспериментаторы вычисляли индекс интуиции. Они обнаружили, что если перед экспериментом привести участников в хорошее настроение приятными размышлениями, точность возрастает более чем вдвое. Опечаленные участники, напротив, были совершенно не способны справиться с заданием на интуицию. Их догадки были не лучше случайных. Очевидно, настроение влияет на работу системы 1. Если мы расстроены или чувствуем себя неловко, то связь с интуицией утрачивается. Хорошее настроение ослабляет контроль системы 2 над деятельностью. У людей в хорошем настроении лучше работает интуиция, ярче проявляется способность к творчеству, но они менее бдительны и более склонны к логическим ошибкам. Здесь, как и в случае с эффектом простого предъявления, такая связь имеет биологический смысл. Хорошее настроение — это сигнал, что в целом все идет хорошо, окружающая обстановка безопасна, оборону можно ослабить. Плохое настроение — признак того, что ситуация не очень хорошая, возможно, наличие угрозы, требуется бдительность. Когнитивная легкость является одновременно и причиной, и следствием приятного чувства. Тест на отдаленные ассоциации может еще больше сказать нам о связи между когнитивной легкостью и положительной эмоциональной реакцией. Быстро просмотрите две тройки слов: сон, почта, выключатель, sleep, mail, switch. Соль, глубина, пена. Salt, deep, foam. Вы, конечно, этого знать не можете, но, вероятно, измерение электрической активности в мышцах вашего лица показали бы легкую улыбку во время чтения второй, когерентной тройки, решения слова «море». Такая реакция на когерентность проявляется у испытуемых, которым ничего не говорят о взаимной ассоциативности предложенных слов. Участникам эксперимента показывают столбец из строек слов и просят нажать на клавишу «пробел» после прочтения. Впечатление когнитивной легкости, проявляющееся при прочтении связной тройки, похоже, приятно само по себе. Данные показывают, что существует, как говорят исследователи, корреляция между приятным чувством, когнитивной легкостью и интуитивно ощущаемой когерентностью. Однако эта связь не обязательно каузальная. Когнитивная легкость и улыбки проявляются одновременно, но ведут ли приятные ощущения к интуитивно распознаваемой когерентности? Да, ведут. Доказательство исходит из интересного экспериментального подхода, становящегося все популярнее. Отдельные испытуемые получили иное обоснование своим хорошим ощущениям. Экспериментаторы объяснили, что согласно проведенным исследованиям, музыка в наушниках влияет на эмоциональную реакцию. Это объяснение полностью устраняет интуитивное ощущение когерентности. Результаты исследований показывают, что основанием для решения является краткая эмоциональная реакция на тройку слов, приятная для когерентной тройки и неприятная в противном случае. Это вполне под силу системе 1. Эмоциональные изменения в этом случае ожидаемы, поэтому им не удивляются и не связывают их со словами. Психологические исследования подобного рода чрезвычайно эффективны и примечательны как комбинацией смелых экспериментальных методов, так и результатами, которые одновременно трудоемки и неожиданны. За последние десятилетия психологи узнали многое об автоматической работе системы 1. То, что известно нам сегодня, 30 или 40 лет назад прозвучало бы как научная фантастика. Невозможно было представить, что плохой шрифт влияет на достоверность восприятия и улучшает когнитивную деятельность. Или что эмоциональная реакция на когнитивную легкость при поиске понятия, объединяющего три слова, непосредственно связана с ощущением когерентности. Психология далеко продвинулась. За последние десятилетия психологи многое узнали об автоматической работе системы 1. То, что известно нам сегодня, 30 или 40 лет назад, прозвучало бы как научная фантастика.